Националь. Впрочем, я, кажется, отвлекся от главной своей темы, от низких истин. Самое время к ним вернуться. Со временем число культурных точек, где я пил с друзьями, заметно расширилось. И дом кино, и дом литераторов стали уже обжитыми местами. По-прежнему желанным местом оставалось шашлычная у Никитских, уж там-то наверняка не встретишь родителей. А с тех пор, как я перестал бояться встречи с ними, центр наших вечерних сидений переместился в кафе «Националь». Было это уже в мои вгиковские времена. О «Национале» тех лет написано, я думаю, немало. Сидели там люди, настроенные достаточно диссидентски, сидели стукачи, все приблизительно знали, кто есть кто. Знали, что те, кто ездят на иномарках и, не боясь, общаются с иностранцами, связаны с органами. Впрочем, не боялись и мы, может, по глупости. Боялся мой папа, Сергей Владимирович. Его раздражали мои связи, меня — его страх. Время было относительно мягкое, начало его было отмечено оттепелью Оренбурга, потом был Дудинцев, не хлебом единым, скоро предстояло грянуть Ивану Денисовичу Солженицына. Диссидентство, как таковое, еще не началось, были люди левых настроений. Под словом «левые» понимались все, не принимавшие официоз. «Националь» был местом, где собирались люди известные, звезды, уже состоявшиеся, и звезды будущие. Неизменным посетителем был Веня Рискин, коротконогий одессит, литератор, человек остроумнейший, хотя и мало кому известный. За столиком с ним сидели Михаил Светлов, Юрий Олеша, с ним мы не раз беседовали, причем вполне серьезно. Это были классики «Националя». Рядом со Светловым иногда сидела его замечательная грузинская жена с прямой спиной и греческим профилем, очень строгая, ни слова не произносившая. Там же была и компания людей совсем другого сорта. Виктор Луи, журналист, корреспондент западных газет, позднее засвеченный Солженицыным как агент КГБ. Архитектор Строментов, ныне живущий в Шотландии, в ту пору он занимался фарцовкой. Была и компания московских стиляк, художник Виктор Щапов, его жена потом вышла за Эдуарда Лимонова, Игорь Майоров из Института восточных языков. По мнению Юлика Семенова, это ему он обязан посадкой отца, доносом, закончившимся тюрьмой. Люсьен Но, журналист, корреспондент Associated Press. Люсьену завидовали, он был красив. Его отец был француз, у него был французский паспорт и американская машина, за которой не могла угнаться ни одна гаишная «Волга». Самые красивые женщины были с ним. К этой же компании несколько сбоку примыкали художники Боря Мессерер, Феликс Збарский, Юра Красный. В ту пору они и мечтать не могли о мастерских на улице Воровского. Мастерские появились позже. Еще был замечательный завсегдатай «Националя» Вася Каменский, сын футуриста Василия Каменского. На вопрос «Ты женат?» он привычно отвечал «Сегодня еще нет». Если спрашивали где-то в районе 5 к 8 вечера, он уже был женат. Там же была и наша кинематографическая компания: Андрей Тарковский, Вадим Юсов, Гена Шпаликов, я. Мы там засиживались, нас туда гнало. С нами часто сидели Сережа Чудаков, закончивший позднее психушкой, Олег Осетинский, он скоро откололся, характер у него был невыносимый, долго с ним никто не выдерживал. Туда же, в «Националь», Женя Урбанский привел однажды молоденькую черноглазую девочку, сказал: «Познакомьтесь, моя невеста». Это была Таня Лаврова, тогда она только поступила в Амхат, играла в «Чайке». Потом Урбанский женился на латышке Дзидре Риттенбергс. Андрей, когда выпивал, становился очень задиристым. Как-то на выходе из «Националя» мы наткнулись на какую-то компанию армян. Андрей стал задираться, замахнулся даже. Вступился Вадим Юсов, он был боксер. Началась драка. Армянин врезал Вадиму, сломал ему нос. Тягаться в этом деле с армянином оказалось непросто. Это был Янгибарян, чемпион мира в полулегком весе. Вызвали милицию. Нас с Андреем повели в отделение. Юсов нырнул куда-то в сторонку. Ему с капающей из носа кровью было лучше не маячить. Нас, в общем-то, достаточно скоро отпустили. Мы были просто выпивши. Никакого другого криминала не было. Где-то в самом начале 60-х я снимался у Рошаля в совершенно невероятной по бессмысленности картине, называвшейся «Суд сумасшедших». Мы все называли ее «Суп сумасшедших». Вася Ливанов играл там какого-то старого профессора, восстающего против происков капитализма. Я журналиста. Снималась в ней и Ирочка Скопцева, очень красивая. Мы за ней все чуть-чуть ухаживали. Съемки шли в Риге. Приехал Бондарчук с Василием Соловьевым. Сказал, что они пишут сценарий «Войны и мира», вопрос о постановке решен. На меня это сообщение тогда особого впечатления не произвело. Я еще не представлял, какого гигантского размаха будет эта продукция. Самый дорогой фильм всех времен и народов, как позднее назовет его книга Гиннесса. Мы подружились с Бондарчуком. К тому времени он уже снял «Судьбу человека», уже был лауреатом Ленинской премии. Мне нравилось нагло называть его Сережей, точно так же, как многим нынешним молодым нравится с той же наглостью звать меня Андроном. В Москве Сережа заходил ко мне в гости. Однажды я поставил ему музыку Овчинникова. Так Слава стал композитором «Войны и мира».